Глава 18. К моменту моего пробуждения лорд Радкар уже ушел. Я тоже не стала задерживаться, отчаянно боясь с ним встретиться. Было мучительно стыдно из-за своего поступка, но я не жалела. И сделала бы это снова, потому что понравилось. Сегодня погода оказалась особенно противной, вторя моему настроению. Ледяной ветер с мелкой моросью хлестал по лицу, мешая нормально бежать. Даже широкие спины парней не спасали от пронизывающего холода. Земля превратилась в кашицу, так и норовя уйти из-под ног. То и дело, кто-то из студентов падал, неловко взмахивая руками и утягивая за собой соседей. Чаще всего под удар попадали девочки, костеря капитана-востязателя и на чем свет стоит. Но заинтересовало меня другое. Студенток поднимали все, кроме парней-драконов. Я раньше как-то не обращала внимания на это, а тут вдруг зацепилась. Ведь Ян, бегущий рядом, то и дело меня поддерживал, не давая позорно растянуться. Когда ребята ушли на полосу препятствий, я подсела к Ириде и Эдне, желая прояснить некоторые моменты. «Девочки, у меня возник вопрос». Протянула нимфа, не отрывая глаз от Леонардо. «Сегодня я заметила, что драконы не помогали девушкам, когда те падали. Вроде бы с виду они воспитанные и небрезгливые. Тогда в чем дело?» «Так тут все просто», — пожала плечами некромантка. «У крылатых есть негласное правило. Не твое, не трогай. Это касается не только вещей и сокровищ, но и девушек. Получается, если дракон не считает девушку своей, то избегает контакта?» — переспросила на всякий случай. «Именно», — подтвердила Ирида. «Чешуйчатые весьма интересные в этом плане. Они могут касаться близких подруг, родственниц или объектов любовного интереса. Во всех остальных случаях предпочитают держаться на расстоянии». «Но почему?» «В том, что-то связанное с животной составляющей второй ипостаси», — ответила Эдна. «Мы не особо углублялись в этот вопрос, да и сами драконы неохотно разглашают тайны. Попробуй расспросить Йена. Уверена, он тебе все расскажет и покажет». Девочки переглянулись и заговорщицки улыбнулись друг другу. Еще вчера я бы насторожилась и потребовала объяснений. Но сегодня все изменилось. Я знала про чувства Карфина, и с ним мне еще предстояло поговорить. И знала о собственных эмоциях, не сумевших найти выход. Не понимала лишь, что мне теперь со всем этим делать. После первой же пары по академии разнеслась сплетня о гиене, пойманной ректором. Только что-то с ней было не так. После этой новости в кабинет бестиарологии началось целое паломничество. Студенты целыми группами бегали посмотреть на бестию, возвращаясь с впечатлениями, предположениями и догадками. Наши тоже собирались сходить после второй пары. Сильнее всех рвался Ревар, у которого с этим существом сложились особые отношения. Прислушиваясь к перешептыванию однокурсников, я давила в себе желание подтвердить или оспорить их предположения. Лорд Радкар просил помалкивать, чтобы никто не связал меня с созданными мутантами. И я старалась следовать его наказу, но иногда это было очень тяжело. Впрочем, рядом находился один отвлекающий фактор, не дающий заскучать и полностью погрузиться в свои мысли. Йен помалкивал, но я отчетливо чувствовала его присутствие и понятия не имела, что с этим делать. Не знала, что ему отвечать, особенно когда он спросил. «Ну и где ты была этой ночью?» «Прости». «Я приходил к тебе». «Зачем?» — удивилась еще больше. «Неважно. Но тебя не было в комнате, я знаю. Так где ты была?» «У опекуна», — сказала честно, отворачиваясь к конспекту. «Всю ночь?» «Засиделась допоздна, а затем заснула. Со мной такое бывает, когда устаю». «Дарина, он ведь взрослый мужчина, к тому же дракон. А ты маленькая беззащитная ведьмочка. Если он вдруг решит что-то с тобой сделать...» «Не решит. Как показала практика, лорд Радкар не испытывал ничего, кроме чувства ответственности. Впрочем, чего я ожидала? Он красивый дракон, а я — ходячая проблема с потерянной памятью. Вряд ли такое чудо, как называет меня сам ящер, могло его заинтересовать. Умом я все это понимала, но на сердце было тяжело. Навязанный поцелуй что-то изменил во мне. Разбудил, заставляя чувствовать себя живой. Но только рядом с ним. С моим драконом. Хотя нет, не моим. И он четко дал это понять. Йен, лорд Радкар слишком благороден для этого. Я полностью ему доверяю». «Ты просто не знаешь драконов, как я, Дарина. Они коварны, беспринципны и потакают только своим желаниям». «Ты ведь тоже наполовину дракон». «Поэтому точно знаю, о чем говорю. Не хочу, чтобы тебя кто-то обидел». «Спасибо за заботу». Улыбнулась вымученно и порадовалась появлению преподавателя. Естественно, первым делом студенты стали расспрашивать профессора о гиене. Меня тоже интересовал этот вопрос. Но не о том, как ее поймали и что будут делать. Больше волновало состояние бестии. Из сжатого рассказа выходило, что она вела себя довольно тихо, как домашнее животное. Эта информация порадовала. Я переживала, что неизвестный снова перехватит контроль над сознанием гиены и отправит убивать. «В данный момент это самый обычный зверь. Так что, если кто-то хочет на него посмотреть, можем сходить». Хотели все. До нужной аудитории добрались быстро, пристроившись в череде таких же любознательных. И вот что заставило задуматься. Лорд Радкар ведь мог скрыть, что поймал гиену, запереть в темной лаборатории и изучать. Но вместо этого пустил слух по академии, а затем разрешил преподавателям водить экскурсии. Для чего? Спросить бы дракона, но не буду. И вообще постараюсь сократить наше с ним общение, чтобы успокоить взбунтовавшиеся чувства. Пока я размышляла о ректоре, нас запустили в помещение самой обычной клеткой. Гиена лежала в уголочке у окна, греясь в лучах неожиданно появившегося солнца. Кажется, ее все устраивало в этой жизни. Что особенно обрадовало, животинку покормили, помыли и привели в приличный вид. Столпившись вокруг клетки, студенты переговаривались, обсуждая существенные изменения в облике бестии. Некоторые даже предположили, что это другая гиена. Уж очень прилично она выглядела. А я просто радовалась, что смогла исправить чужую ошибку. Неожиданно животное вскочило на ноги и оглядело наши нестройные ряды. Взгляд карих глаз остановился на мне, и бестия зарычала. Низко, гулко и очень страшно. Я вздрогнула и вместе со всеми попятилась, натолкнувшись на Йена, не понимая, что произошло. Почему гиена вдруг стала агрессивной, хотя секунду назад сладко дремала? «Так, студенты, посмотрели и хватит. Возвращаемся в аудиторию». Со вздохом покосившись на профессора, мы развернулись и пошли обратно. До выхода из кабинета я несколько раз оглянулась, пытаясь понять, что зверюге не понравилось. Ведь еще ночью она ластилась ко мне, как ручная. А сейчас была готова разорвать. Быть может, испугалась, что я снова сделаю ей больно? К сожалению, мне этого уже не узнать. «Всё-таки странное существо», — пробурчала Ирида, шагая рядом. «Заметили, что лапы так и остались с перепонками». «Меня больше заинтересовали наросты на голове. Впервые вижу, чтобы у хищников росли рога», — прогудел Торт. «В этой твари все любопытно», — задумчиво протянула Эдна. «Если бы своими глазами не видела плотную магическую структуру, решила бы, что гиена теневик». «Что?» — выдохнула удивленно. «Она похожа на теневика», — повторила некромантка. «Я видела пару тварей. У них тоже имелись проблемы с анатомией и просматривалось жуткое смешение генов». «Проблемы с анатомией. Странные наросты на голове». Меня накрыло новое страшное воспоминание. «Мамочка, я боюсь!» Голос подвел. Я пыталась говорить твердо, но окружающая обстановка нервировала. Все здесь казалось жутким, начиная со стен, покрытых странной слизью, и заканчивая снующими тварями. Теневики. Порождение иного мира. «Я знаю, что тебе страшно, но так надо. Мамочка. Единственный человек, которому я доверяла, ради которой была готова на все, даже на это безумие. А как иначе назвать мою добровольную жертву?» «Почему я?» — спросила шепотом, цепляясь за протянутую руку, как за последнюю соломинку между нормальной жизнью и кошмаром. «Я так решила», — ответила вместо нее темнейшая мать. «Первая ведьма, наша богиня, та, с которой все началось и которой все закончится. Она сама назвалась мне, когда прибыла в замок. Думала, что после этого я буду меньше бояться, поверив в предназначение и добровольно стану жертвой для лучшего будущего. Я действительно согласилась, но не ради чужих жизней. Ради мамы, в чьих глазах плескались боль и ужас. «Ты, моя милая, станешь ключом», — проскрипела древняя старуха, глядя на меня бесцветными глазами. «Той, что завершит страдания этого мира». «И при этом будет страдать сама?» — спросила горько. «Твоя жертва не будет напрасной». «Я вообще не понимаю, для чего все это. Ведь ведьмы столько десятилетий жили в мире и покое. Мы не трогали теневиков, они не трогали нас. Что изменилось сейчас?» «Пришло время для возвращения ведьм в империю. Вы достаточно находились в изгнании, приняв на себя удар за то, чего не совершали». «Не понимаю». «День, когда материя между мирами лопнула, и к нам потекла теневая магия, был одним из самых страшных на моей памяти. Вначале она отравляла все вокруг разрыва. Затем стала распространяться, вливаясь в магические потоки. Ведьмы пытались остановить изменения, но наших сил не хватило. Тогда мы приняли решение уйти. Без нас природные источники забивались остаточными эманациями и переставали фонтанировать силой. Такой поступок позволил замедлить распространение скверны. Но лишь замедлить. Она расползалась по земле, меняя не только магию, но и окружающий мир. Проникала в растения и животных, создавая жутких тварей. Первые теневики были иными. Они скользили в тенях, были невосприимчивы к магии и бессмертны. Непобедимое войско тьмы. Мы месяцами ставили опыты, стараясь найти слабые места тварей, пока не пришла идея добавить теневикам материальности. Мы, ведьмы, всегда работали с миром духов, подчиняли себе, вселяли в предметы, умели превращать эманации в физические проявления. Так и решили поступить, вместо обычных фамильяров призывая теневых тварей и привязывая к себе. Теневики связаны друг с другом. Стоит повлиять на одного, и отголоски почувствуют все. Поэтому мы действовали осторожно. Постепенно твари теряли связь с чуждым нам миром. У них пропадала способность ходить тенями. Не у всех, но у большинства, тем самым обезопасив некоторую часть населения. Нас называли предательницами и подстилками теневого князя. А мы всегда были спасительницами. Что меня ждет? Не бойся, милая. Все будет хорошо. Твоя жизнь не оборвется. Ты ключ, Дарина. Ты ключ. Я посмотрела на маму и не смогла задать новые вопросы. Она смотрела так, будто прощалась. Но если я выживу, то почему? «Почему она...» «Мама!» — отчаянно закричала я и резко села, оглядываясь по сторонам в поисках дорогого человека. «Мама! Мамочка!» «Тише, чудо, тише!» Дракон мгновенно оказался рядом, и я, подавшись к нему, крепко обняла в поисках защиты и утешения. «Где она? Где моя мама?» Он не ответил. Я ждала целую минуту. Честно ждала, стараясь успокоить заполошно стучащее сердце, а затем медленно отстранилась, заглядывая в потемневшие глаза. «Что с ней? Лорд Радкар, пожалуйста, скажите. Я имею право знать». «Ее больше нет», — тихо произнес ректор самые страшные слова в моей жизни. «Нет, не может быть! Этого не может быть!» — закричала я и попыталась встать с кровати. Но он не пустил. Я вырывалась, не видя ничего и никого сквозь хлынувшие слезы. Что-то кричала и, кажется, пыталась бить дракона. Но это не отпечаталось в сознании. Все смыли три страшных слова. Ее больше нет. «Выпей, Дарина. Ну же, девочка, не упрямься». Холодный напиток полился в рот. Кажется, это было успокоительное. Да хоть бы и яд. Сейчас мне все равно. Мой мир рухнул, оставляя после себя осколки, терзающие сердце и душу. «Лорд Радкар!» — прошептала надрывно, цепляясь за рубашку мужчины. «Если моя память хранит такое, я не хочу, чтобы она возвращалась. Я не хочу знать, не хочу помнить. Я не вынесу этого». «Поэтому я всячески оттягивал этот момент», — отозвался дракон, баюкая меня в своих объятиях. «Что меня ждет дальше?» «Хотелось бы мне ответить на этот вопрос, но я не знаю». «А я не хочу знать. Не хочу больше этой боли, страха, отчаяния. За что мне это, лорд Радкар? Почему я?» «Этот вопрос терзает и меня. Почему среди всех ведьм выбрали именно такое маленькое и светлое чудо? Наивное, улыбчивое и очень доброе?» Говоря это, дракон аккуратно вытирал мои мокрые щеки. «Я не знаю, что было в том замке, но уверен, если кто-то и сможет выдержать все свалившиеся испытания, то это ты». «Не смогу. Уже не могу». «Сможешь, а я буду рядом». Хотелось спросить, как опекун, но я сдержалась, чтобы не выплескивать собственную горечь на мужчину, который и так дал многое. Если вдруг и он исчезнет из моей жизни, я точно сломаюсь. «Чудо!» — тихо позвал ректор, заставляя посмотреть ему в глаза. «Да. Кажется, он хотел что-то сказать. Подбирал слова, о чем-то размышлял, но в итоге выдал совсем не то, чего я ждала». «Давай ложиться спать. Тебе нужно отдохнуть». «А вы расскажете, где были?» «Расскажу, но утром». «А можно сейчас? Я пока не хочу спать. Не могу». «Хорошо». Вздохнул дракон и со мной на руках переместился к камину, где мягко плясало пламя, а на чайном столике дымился свежий чай. «К сожалению, я ничем не могу порадовать. Снова трупы». «Гиена?» — спросила напряженно, вспоминая сегодняшнее поведение существа. «Не в этот раз. Их убил кто-то другой». «Их?» «Да, жертв несколько. Их нашли в разных местах, но нанесенные раны и способы убийства совпадают». «Какое-то новое существо?» «Я жду подтверждения от экспертов», — уклончиво ответил ректор. «Знаете, чего я не могу понять? С какой целью совершаются эти убийства? Они все какие-то странные, хаотичные». «Хороший вопрос, чудо», — похвалил дракон. «Но у меня есть лишь догадки. Обрывочные кусочки головоломки. Это раздражает». «А что бывает, когда вы раздражаетесь?» «Злые драконы теряют осторожность и начинают совершать ошибки». «Так, может, это одна из целей врага? Избавиться от вас?» «Может и так. В любом случае, я докопаюсь до истины». «Даже не сомневаюсь в этом», — произнесла тихо, устраивая голову на мужском плече и млея от ласковых поглаживаний спины. «Спи, чудовище. Не обещаю, что завтра станет легче и боль отступит. Увы, она наш постоянный спутник. Но когда откроешь глаза, вспомни, ты не одинока. Никогда не будешь одинока». «Обещаете?» «Обещаю, чудо». «Значит, так и будет. Ведь пока рядом мой дракон, я действительно не одна».